Глава 6. 50 дней воздержания – это, конечно, много, но не настолько, чтобы не заметить разницы между Кирам, так звали его новую подружку, и Иламой, на которую она была похожа и до которой ей было далеко. Принимая в расчет все обстоятельства, Таш был обходителен и заботлив, но, несмотря на это, нашел девушку чересчур застенчивой и скованной. Он заподозрил, что то был один из тех редких случаев, когда его обаяние не произвело должного впечатления. Конечно, если бы он не торопил события и отложил плотские утехи на некоторое время, дав девушке возможность привыкнуть к нему, вероятно, все было бы иначе, но уж как вышло. Слишком велик был соблазн немедленно воспользоваться подарком. В конце концов, она его рабыня, а он ее хозяин. Под утро господин нежно разбудил свернувшийся клубком Кирам и еще раз предпринял попытку зажечь с ней страсть, которая закончилась еще большим разочарованием. Девушка оставалась холодна. Даже на его поцелуи она почти не отвечала, но он, как все мужчины, списал это на неопытность. Все же после долгой разлуки с женским телом это был пусть маленький, но праздник. И когда через 2 часа после восхода солнца, предварительно постучав, вошел Кася с большим подносом, полным еды, Таш пребывал в благодушном настроении, чего нельзя было сказать о слуге, имевшего вид побитой собаки. «Послушай, друг мой, за то серебро, которое ты вчера взял у меня, с тобой должны были сделать такое, что ты должен был вернуться оттуда еле живой и с глупой счастливой улыбкой на лице. А я что вижу?» «Все время...» Пока они с Кирам завтракали, Таш посмотрел на своего раба, размышляя, что же этакого произошло ночью с Кассисом, отчего тот пребывал в таком подавленном состоянии. За эти дни он успел так привыкнуть к своему слуге, что его интерес был вполне искренним. Кассис в течение всей трапезы стоял понуро, повесив голову, не смея поднять на хозяина глаз. Таш заподозрил неладное. «Спасибо за заботу обо мне, господин». Похоронным голосом поблагодарил слуга. «У меня все хорошо». Тар сильно засомневался в искренности раба. «Кирам, милая, ты не хочешь прогуляться по саду? Тебе ведь разрешено гулять в саду?» «Когда я была служанкой госпожи, да, но только с ней или по ее поручению. Теперь я принадлежу тебе, господин, и не могу находиться там без тебя», робко пояснила девушка. «Возьми». Он снял с шеи шнурок с маленьким золотым ярлыком и протянул ей. «Наденешь. Если кто спросит, скажешь, что ждешь меня. Мне дозволено там гулять». «Нам надо поговорить». Он строго поглядел на Кассиса. «Наедине». «Да, господин», — пискнула девушка, надев шнурок на себя и, закутавшись в накидку, змейкой скользнула мимо застывшего Кассиса к дверям. «Рассказывай», предложил поделиться печалью Таш, едва дверь за ней закрылась. «Что не так?» «Вот». Немного помявшись, Кассис развязал свой тощий кошель и выложил перед хозяином серебряную монету. Отошел назад и виновато опустил голову. «И что это значит?» «Прости, господин, я не смог». «Не смог, в смысле, не нашел нужный дом?» «Я так не могу, господин». Сделав ударение на слове «так», оправдался Кассис. «А-а-а!» Таш, кажется, начал догадываться, в чем дело. «Первый раз. Так и надо было объяснить хозяину дома, и он подобрал бы тебе нужную девку. Что сложного?» «Господин, ты неправильно меня понял». «Что ты заладил, господин да господин?» перебил Таш. «Раздражает. Мы же вроде договорились, а ты опять через каждое слово. И это...» Он кивнул на дверь, в которую выпорхнула Кирам. «Господин, господин!» Он сделал недовольную мину и неожиданно для себя самого пожаловался. А сама как горный ручей зимой. И подмигнул. Кассис вспыхнул. «Значит так». Таш сгреб монету со стола. «Столько тебе не надо. Кутить ты все равно не умеешь. Будешь посещать девок через 3 дня на 4-й. Никаких «но». Он пресек возражение в зародыше. «Я сказал, будешь, и все сделаешь как надо. Мне нужен здоровый помощник, а не изнывающий от похоти смерть. «Да и мне так будет спокойней, зная, что ты спишь в своей комнате, а не подслушаешь, как мы тут развлекаемся. Начнешь сегодня же. Понял?» «Да», — обреченным голосом подтвердил Кассис, впервые за время разговора подняв глаза на хозяина. «Смотри, проверю». Тар шутливо погрозил ему пальцем. «Завидую я тебе. Вот мне запретили посещать такие дома. С удовольствием поменялся бы с тобой местами. Тебе певичку, мне шлюх. Но не судьба. Я теперь такой же подневольный, как и ты». Ира смеялся, завидев, как покраснел Кассис. «Я сейчас уеду в лагерь. Ты остаешься за главного». «Хозяин, а как же?» Слуга кивнул на дверь. «Как-как? Будешь прислуживать моей женщине, как и мне. Я же могу тебе доверять?» «Да». После некоторого молчания сурово поклялся Кассис. «Да, хозяин, можешь». «Раб он и в Парфе раб. Чего здесь знать-то? Делай, что велят, кланяйся, да прибавляй, господин». В лагере Тарш занялся подготовкой выбранных им людей. Перво-наперво приказал перенести свою палатку на самый край лагеря, подальше от любопытных глаз, а главное — ушей. Сюда он и привел Назира, десятника из своей сотни и двух из сотни Ману, Дайтуша и Маштуни. С самим Ману пришлось договариваться и по другому поводу. Ему требовались гонцы для связи с пасаргадами. Сотник обещал посодействовать. А с этими тремя предстоял серьезный и долгий разговор на тему их будущего поведения. По известным причинам, эта троица имела весьма призрачное понятие, что значит быть рабом. «Ну, не скажи, Назир», — возразил Тарш. «Надо знать, как именно кланяться, каким голосом говорить. И надо знать, что может господин сделать с рабом, а что не может». «Как это? Он же раб. Что хочу, то с ним и сделаю», — удивился Дайтуш. «Тут ты не прав. Раб рабу рознь. Между твоим рабом и рабом того же Иштумегу большая разница. Твоего я могу убить и заплачу тебе его стоимость, ну еще штраф. А с рабом царя так не выйдет». «А чьими рабами мы были?» — поинтересовался Маштуни. «Об этом после. Да и не в вас дело. Вы должны знать обо всех особенностях владения рабами. Вот представь, ты хочешь убить своего раба». «За что?» «Ну, я не знаю. Украл он тебя что-то и прогулял. Достаточный повод?» «Нет. Он же денег стоит. Зачем убивать?» Рассудительно заметил Назир. «Поколотить — это да. А убивать? Так я еще в большем убытке останусь». «Вот и я про что. Он у тебя один, и тебе его жалко». «У меня три. Неважно. А у Иштумегу много. Он и жалеть его не будет. Представь. Ты царь, и у тебя раб украл золото. Что ты с ним сделаешь?» «Кожу сдеру с живого». «Правильно. А теперь другой случай. Вот у тебя дочь и...» «У меня сын», — поправил старший десятник. «Да неважно». «Как это неважно? Сын — это сын, а дочь...» «Сейчас неважно. У тебя дочь, и твой раб снюхался с ней. Что будешь делать?» «Убью или выгоню из дома. Я ей больше не отец». «Да я не про нее, я про раба». «А-а-а», — понял Назир. «Рабу яйца отрежу и продам». «И покроешь свое имя позором?» — прищурился наставник в премудростях невольничьей жизни. «Что позорного в том, чтобы отрезать яйца рабу? А вдруг он расскажет новому хозяину о причинах потери столь нужного органа?» «Тогда язык отрежу», — выкрутился воин. «Допустим. Но он руками или еще как может все объяснить? Или ты руки отрубишь? Кому нужен безрукий раб? Такого ведь не продашь. Да и раб может удрать, если поймет, что ему уготована такая участь. Или хуже того, бросится на тебя и придушит. Храни тебя, Ахура Мазда». «Раб на меня? Да это я его. Рабы бывают разные», — загадочно улыбнулся Таш, пометуя, как пыхтел Акакис, боясь кинуться на него с кулаками. А ведь ему было только 12. «Я дам за него 3 монеты. В Акбатанах за него дадут в лучшем случае 5. А мне его еще кормить в дороге». Утро началось с веревки. Акакис, едва проснувшись, отпер каморку раба и пнул ногой мальчика. Тот медленно поднялся, мысленно прощаясь с этим домом, готовясь сменить хозяина. О том, чтобы оставить его здесь, не могло быть и речи. Шутка ли? Соблазнить дочь господина. За это можно было и весюлек лишиться. Но в этом случае никто не гарантировал возникновение ненужных сплетен. Им еще дочь выдавать замуж. А убить раба, за которого заплачено серебром, не позволяла жадность. Дар спустя 2 года снова оказался на базаре в качестве товара. Акакис долго водил мальчишку по рядам, разыскивая караванщиков и расспрашивая их о пути следования. Наконец ему удалось выяснить, что один из караванов с рабами идет через Экбатан и Ваншан. Это было то, что нужно. «Нет-нет!» — испуганно замахал руками Акакис, опасаясь, что в столице империи узнает о его позоре, словно кому-то там было до этого дело. «Вези его дальше!» «Тогда 2». «Но он стоит 8!» — воскликнул ушлый продавец. «Ты хочешь остричь меня, как барана?» «Хочешь 8? Вези сам. Хочешь в Экбатаны, хочешь в Лидия. Там и продавай. Я куплю его за 2. Парень он вроде крепкий, да только глаза шустрые. Того и гляди, сбежит. Сам-то на веревке его привел. А чего так? Зачем продаешь?» «Да...» Акакис судорожно придумал причину продажи мальчика-раба, обещавшего стать хорошим помощником. «Ест больно много». В его глупую голову не пришло ничего лучшего. «А я человек бедный». «Ну вот видишь», — рассмеялся хозяин каравана, уверенный, что продавец врет, и причина в другом. «А мне за 3 втюхиваешь. 2. И цена окончательная». Акакис засопел по привычке, напоследок с ненавистью поглядев на раба, который здесь ввел его в убыток. Глубоко вздохнул и махнул в отчаянии рукой. Купец кивнул помощнику, который принял конец веревки, и Тарш обрел нового хозяина. «А торговец из тебя, дрянь!» Отсчитывая монеты, оценил способности продавца караванщик. «Ты должен обещать, что продашь его как можно дальше!» Потребовал Акакис, не обратив внимания на едкое замечание купца. «Как можно дальше?» «Обещать тебе!» Караванщик надменно усмехнулся. «Ладно, ладно», — успокоил он испугавшегося простолюдина. «Клянусь! Клянусь!» — повторил он громко, «что продам этого мальчишку не раньше, чем покину Экбатаны!» И добавил тише, глядя на обомлевшего от ужаса Акакиса. «Да кому ты нужен со своим позором?» «И чем же ты так не угодил своему бывшему хозяину, что он сплавил тебя так далеко?» В этот же день они покинули Тэшибайни. Тарша определили к его сверстникам. В караване вместе с ним шло еще 9 подростков, 2 из которых были младше его, 5 почти одного возраста с ним и 2 парней постарше. Все они были куплены в Тэшибайни, куда свозили перекупщики скифский полон. Самих скифов в город бы не пустили, памятуя об их налете. Да они и сами сюда не совались и брали количеством, продавая живой товар за 1/2 стоимости. Предприимчивые купцы, в число которых входил и Урпатас, нынешний хозяин Тарша, зная это, скупали по дешевке рабов и везли южнее, в Элам и Парсу, где за них можно было выручить и 2, и 3 цены. 20 лет назад двойными дисперсами на границе между ними частенько озоровали многочисленные шайки, в основном из Драгианы, но после того, как ими занялся Уахшатра, а затем и Куруш, разбойников сильно поубавилось, и караванщики могли здорово сэкономить на охране. Бредя вместе со всеми, связанные одной веревкой, от которой отходили концы, заканчивающиеся петлями на шеях невольников, Тарш сильно скучал. Нет, поначалу ему все нравилось. Новые впечатления от путешествия, смена обстановки и ходьба налегке вместо тяжелого тюка шерсти на плечах. Но на 7-й день вид угрюмых и неразговорчивых рабов стал навевать на него лютую тоску. И тут случилось чудо. Тарш открыл в себе талант к сочинению песен. Он так удачно складывал самые простые слова, что его тихое мурлыканье себе под нос начало привлекать всеобщее внимание, сперва рабов, а после и охранников, также изнывающих от скуки. Вначале он по большей степени сочинял про своего бывшего хозяина, изображая его похождение в гильдию и его унизительные просьбы, а затем и вовсе стал приписывать всякие несуществующие у настоящего Акакиса пороки. С каждой новой песней голос становился крепче, а содержание смешнее. Сторожа в открытую веселились над его шутками и, указывая друг другу на него пальцами, хлопали себя поляшком, чем нервировали лошадей. Спустя 15 дней, уже исчерпав тему для песен, он начал получать заказы от охранников, выслушивая их истории, умудряясь за пару часов сочинить очередной шедевр, зачастую весьма похабного содержания. В конце концов, и сам Урпатос, до той поры сдержанно воспринимая его творчество, снизошел до разговора с забавным рабом. «Тут ведь какое дело, господин?» Он понебратски улыбнулся караванщику. «Не всякому и расскажешь». «Неужто и мне не поведаешь?» Спустил дерзость Урпатос, также улыбнувшись в ответ. «Мне, своему хозяину». Таш почесал в затылке. «Так и быть. Но ты уж никому не рассказывай», — громко попросил маленький наглец. «Дело-то семейное». «Клянусь!» Урпатос со смехом приложил ладонь к груди, решив подыграть рассказчику. «Тогда слушай. Была, значит, у моего хозяина, он, к слову, шерстью занимался, любимая коза. Другой скотины у него не было, если не считать его старухи. Правда, была у него и дочка, но та еще страшней. Вымя, во!» Таш показал. «Вечно вся в шерсти. Отцу, значит, помогает. Ну, там выщесывает, придет, а того и шерстися. И так на козу похоже, только рогов нет. А так мать родная не отличит. И стала эта коза, в смысле дочка, приставать ко мне. Ну, прям проход не давала. А девка-то на выданье. Меня и купили, чтобы я кувшин, значит, жениху ей нам унес. Я, понятное дело, ни в какую, а она ж настаивает. Ну, как, думаю, можно с такой козой? И вот лежу я как-то в коморке своей, без сна мучаюсь. Всякое разное непотребство в голову лезет, спаса нет. Дай, думаю, выйду, проветрюсь. А хозяин мой, надо сказать, повадился по ночам навещать свою козу. Че уж там он с ней делал, не ведаю. Может, доил, может, еще что. Ну вот, вышел я и в кустике. Достал. Стою, журчу, струйкой балуюсь. Глянул за кусты. А там дочка хозяйская. Тоже, видать, до ветру вышла. И тут меня хреман попутал. Не сдержался. Будь что будет, думаю. А счастливлю-ка я козу эту. Все равно не спится. Пусть ее папаш потом меня на куски рвет. Ну, я и пристроился. Стою, наяриваю. Как вдруг слышу, дверь открылась, и кто-то хватит меня за волосы. Все думаю. Петь мне теперь тонким, как у ангела, голосом всю оставшуюся жизнь. Лежу на земле, пинки хозяйские считаю. Тут не в моготу стало. Крикнул я, но тихо, чтобы старуху не разбудить. «Прости, — говорю, — хозяин, что дочку твою испортил. Да и не первый я у нее». А он возьми да и заплачь. Жалостливо так, аж сердце у меня зашлось. «Ладно бы, дочка моя горит. Ей козе и так женихов не видать. Ласточку мою зачем обесчестил? Паскудник ты эдакий». Глянул я, а из кустов и впрямь коза вышла. В смысле, коза, а не хозяйская дочка. Глаза такие довольные. «Бей, — говорю, — хозяин меня до смерти. Не смогу я после этого жить». Сел я рядом с ним и тоже плачу. В общем, договорились. Он мне висюльки мои сохранит, а я никому не рассказываю о любимой, но обесчищенной козе. «Ты что же это ее? Того?» Утирая от еле сдерживаемого смеха слезы, спросил Урпатос. Уже середина рассказа, включая рабов, что постарше, охранников и самого хозяина каравана, гоготали даже не над самой историей, сколько над рассказчиком, повествующим, словно это было с ним на самом деле. Тарш строил рожи, размахивал руками и пучил глаза, когда этого требовал сюжет. Развязка никого не удивила, но все дружно грохнули, едва он закончил. «Да ты бы видел их, хозяин!» — воскликнул Враль, сделав невинные глаза. «Одно лицо, в смысле зад. И та, и это в шерсти. Как тут не спутать?» «Так ты у нас теперь стала быть...» Урпатос не рискнул озвучить прозвище, полагающееся за такой проступок. Прикрыл рот, будто поправлял усы, давя новый приступ хохота. «Ты обещал никому не рассказывать», — укорил его Тарж. «Ежели кто узнает, засмеют». «Будь спокоен, не расскажу. Ведь мы никому не расскажем», — громко выкрикнул его господин, призывая всех хранить выдуманную тайну мальчишки. «Вот видишь, никто не скажет». Он обвел всех присутствующих рукой и, подозвав к себе одного из охранников, пошептавшись с ним, тронул коня. «Так что же ты все-таки натворил?» Ближе к вечеру на привале к нему подошел тот самый охранник и, сняв с него петлю, потребовал идти с ним. Урпатас, лежа на толстой войлочной постилке, делил досуг с кувшином вина. Рядом на маленьком столике, аппетитно пахнув, лежал в окружении овощей здоровый шмат мяса, при виде которого у Тарша, уже давно питавшегося в основном бобами, потекли слюнки. В доме Акакиса ему практически не доставалось мясного. Таиса каждый раз тщательно выковыривала его из похлебки, предназначенной для раба. Правда, иногда мальчишке удавалось тащить кусок-другой, но случалось это нечасто. А мясо он любил. Тарж замялся, не желая говорить правду, стараясь сохранить достоинство девушки, лишь по случайности не успевшей одарить его лаской. Но караванщику не требовалось подтверждения его догадок. Видимо, подобное было ему не в диковинку. «Значит, спортил-таки хозяйскую козу», — он ухмыльнулся. «В смысле, дочку?» «Не успел», — буркнул Тарж. «Повезло тебе, что не успел. Успей ты, и голосок у тебя действительно был бы тоньше. Ты очень строптив для раба, и это плохо. Да еще эта история. Я не смогу продать тебя в хороший дом, с меня потом могут спросить. Придется тебя выставить на рынок. А жаль, ты мне понравился. Я бы с удовольствием оставил тебя себе, но я дал слово, а слово я привык держать. Однако никто не может помешать мне дать тебе добрый совет». Тарж молчал. «Ты что ж, раб, не нуждаешься в советах своего хозяина?» — усмехнулся Урпатас. «Я раб по случайности, но я готов выслушать твой совет, господин». «Об этом и речь. Совет мой, смирись. С таким голосом и крепким телом ты, думаю, сумеешь понравиться какому-нибудь любителю мальчиков, а там, глядишь, и выкупишь себя. Если согласен, я помогу. У меня есть такие на примете. Или на базар». «На базар». Тарша передернула от такого предложения. «Как знаешь». Урпатас отрезал от мяса небольшой кусок и на ноже протянул мальчику. «Ешь». Тарж посмотрел на хозяина с подозрением. «Бери». Тот вновь усмехнулся. «Я не из тех, о ком ты подумал. Быть может, после продажи ты их и не увидишь больше. Бери, бери, не стесняйся». Тарж задержался в персидском лагере приканчивать вместе с Ману бочонок вина с остатками от прошлых посиделок, вернувшись во дворец лишь под вечер следующего дня, и сразу завалился спать, отослав Керам ночевать на женскую половину. Ему полагались покои с тремя комнатами — господской, рабской и еще одной, где теперь хозяйничала наложница. Отчасти он не торопился возвращаться и по причине последней неудачи. Его мужское самолюбие было задето, и он не успел еще проголодаться по женскому обществу, отчего и не хотел лишний раз встречаться с девушкой. К тому же их с Ману гульба, продолжавшаяся всю ночь, давал о себе знать. Проснувшись, Тарж еще до завтрака, пока не вышла Керам, поинтересовался выполнением его указания. «Белл?» «Да, господин», — несколько суховато доложил Кассис. «Хорошо. Надеюсь, все прошло как надо?» — допытывался хозяин, но, видя, как слуга засмущался, удовлетворился полученным ответом. «Тогда у меня к тебе сразу просьба. Надо отправиться со мной в лагерь и поговорить с нужными мне людьми. Ты должен им помочь». «Как?» «Мне нужно, чтобы ты объяснил им, как это — быть рабом». «Зачем?» — удивился Кассис. Тарж строго поглядел на него. «Прости, хозяин, я понял. Наверное, им еще понадобится знать дворцовые порядки». «Ты догадлив. Все-таки мне повезло с тобой. Да и тебе со мной тоже. Тогда иди, разбуди Керам. Пора завтракать». «Но, господин, мне нельзя заходить на женскую половину без дозволения». Я не евнух. Так ведь я разрешил. Без ее разрешения? Вдруг она там не одета? Как все трудно у вас. Ну, тогда постучи и пригласи к столу. Не надо, господин. Я уже проснулась. В дверях своей комнаты стояла Керам. Ты звал меня? Да, отрады глаз моих. Я хочу разделить с тобой эту пищу, а после желаю прогуляться с тобой по саду. Тарж, как и любой перс, любил сады, но не от того, что они красивые. В них женщины становились податливы к его обольстительным речам. Посреди цветов, в звуках журчащих фонтанов и в тени одурманивающе пахнущих яблонь и персиков это получалось как нельзя лучше. А уж когда он пел, они и вовсе теряли голову. Но в случае с Керам все совсем иначе. Ей было безразлично. Не то чтобы она ему сильно нравилась, просто теперь ей уготовано место рядом с ним на долгий срок, и Таршу очень хотелось привычного внимания и ласки. К тому же его мужская гордость не могла смириться с ее равнодушием. Это был вызов, не принять который он не мог. К этому примешивалось годливое осознание, что она невольница, всецело принадлежащая ему, проявляет такую холодность к своему хозяину. Но Тарш гнал от себя эти мысли, не желая видеть в ней рабыню. Ведь даже к шлюхам он относился, если не с уважением, то хотя бы как к женщинам, достойным его любви. «Прости меня, Керам, я, наверное, тебя сильно обидел». «Нет, господин, ты ничем не можешь меня обидеть, ведь я принадлежу тебе и готова выполнять все твои желания». «Послушай, Керам, я так не хочу». Тарж сам начинал запутываться. «Хорошо, давай так. Забудем все, что с нами было, и ты мне позволишь попробовать заново». «Как будет угодно господину», — все так же, не поднимая глаз, ответила девушка. Тарж снова наткнулся на стену, отказываясь понимать, что происходит. Заключив, что лучше обождать, пока все как-нибудь само получится, решил не торопить ее. Его поспешность и так сыграла с ним недобрую шутку, заставив сомневаться в себе. Отложив на время попытки до нее достучаться, он решил попросить ее о помощи. «Ладно, давай оставим это, хорошо? У меня к тебе будет просьба». «Что прикажешь, господин?» «Передай своей прежней госпоже, что я хочу говорить с ней».